«Я бы ничего подобного о вас не сказал». Рудольф был поражен характеристикой, которую дал себе Дентон. Раньше Рудольфу всегда казалось, что профессор весьма доволен собой. «Я живу в постоянном страхе и трепете». Дентон шумно хлебнул суп и повторил: «Страхе и трепете». «Если я могу вам чем-нибудь помочь, профессор, — начал Рудольф, — я бы... У вас доброе сердце, Джордах, доброе сердце. Я сразу же выделил вас из всех. Другие легкомысленны и жестоки, а вы серьезны, участливый. Вы учились, стремясь к знаниям, а другие — так, чтобы сделать карьеру. Да, все эти годы я внимательно наблюдал за вами. Вы далеко пойдете, поверьте моему слову. Я преподаю в колледже больше 20 лет. Через мои руки прошли 1000 молодых людей. Я изучил их вдоль и поперек и сразу могу определить, на что они способны». Дентон доел суп и приступил к бифштексу. «Чтобы добиться успеха, вы не пойдете по трупам. Я знаю вас, ваш ум, характер, у вас твердые принципы, вы человек благородный, утонченный и требовательный к себе. У меня наметанный глаз, я все вижу». Рудольф молча ел, дожидаясь, когда кончится поток похвал, и понимая, что Дентон собрался попросить его о большом одолжении, иначе он не стал бы так рассыпаться. «До войны, — продолжал Дентон, жуя бифштекс, — было больше молодых людей вашего типа, проницательных, порядочных, честных. Многих из них сейчас нет в живых, они погибли, и мы уж даже не помним, в каких краях настигла их смерть. Теперешнее же поколение...» Он безнадежно пожал плечами. «Хитрые, расчетливые, лицемерные. Только и думают, как бы чего-нибудь урвать, не прилагая никаких усилий. Вы не поверите, сколько студентов пытается обмануть меня на экзаменах. Будь у меня деньги, я уехал бы из этой страны куда-нибудь подальше и поселился бы на каком-нибудь острове». Дентон с беспокойством посмотрел на часы и заговорщически оглядел зал. Соседняя с ними кабина была пуста, и только у бара, ближе к выходу, стояли несколько мужчин, но они не могли услышать их разговор. «Пожалуй, я перейду к сути дела». Дентон понизил голос и перегнулся через стол. «У меня неприятности, Джордах, большие неприятности. Со мной хотят разделаться». «Кто?» «Мои враги». Дентон снова окинул зал внимательным взглядом, словно выискивал своих врагов, переодетых в рабочие спецовки. «Когда я учился, мне казалось, что все прекрасно к вам относятся», — сказал Рудольф. «О, у нас полно своих подводных течений, о которых не подозревают студент. Интриги, кругом интриги. В аудиториях, в кабинетах начальства, в кабинете самого президента колледжа. Моя беда в том, что я слишком прямолинейный и наивен. Я верил в миф об академической свободе. Мои враги выжидали подходящего момента. Мне много лет назад следовало уволить моего заместителя. Как ученый он полная бездарность, но я вечно жалел его и не увольнял. Непростительная слабость. Он метил на мое место и давно вел на меня досье. Записывал пьяные сплетни, отдельные фразы, вырванные вне контекста из моих лекций. Теперь меня собираются принести в жертву, Джордах. Они отыскали свою ведьму. Ею оказался я». «Я не совсем понимаю». «Охота на ведьм», — сказал Дентон. «Вы наверняка читаете газеты. Гоните коммунистов из школ». «Но вы же не коммунист, профессор», — рассмеялся Рудольф. «И вы сами это знаете». «Говорите тише, мой мальчик». Дентон беспокойно огляделся по сторонам. «О таких вещах не кричат во все горло». «По-моему, напрасно тревожитесь, профессор», — сказал Рудольф. Он решил, что постарается обратить все в шутку. «А я-то боялся здесь что-нибудь посерьезнее. Думал, может быть, какая-нибудь студентка забеременела с вашей помощью». «Вы можете смеяться», — сказал Дентон. «Вы молоды. Но сейчас ни в колледжах, ни в университетах давно никто не смеется. Мне предъявлены нелепейшие обвинения. Мол, в 1938 году... пожертвовал $5 на какую-то сомнительную благотворительность и ссылался в некоторых своих лекциях на Карла Маркса. Но, боже мой, разве можно читать курс экономических теорий XIX века, не упоминая Карла Маркса? Нет, вы ничего не знаете, мой мальчик. Вы просто ничего не знаете. Университет Уитби ежегодно получает от штата субсидию для сельскохозяйственного факультета. И вот какой-то болван из законодательной ассамблеи произносит речь, создает комиссию и требует расследования ради того, чтобы его имя попало в газету. Патриот, защитник веры. А в университете, но это сугубо между нами, Джордах, создана специальная комиссия по расследованию обвинений, выдвинутых против ряда преподавателей. Они готовы принести несколько жертв со мной во главе, лишь бы законодательная ассамблея штата не лишила университет субсидий. Теперь, надеюсь, вам ясно? «Боже мой!» — только и мог произнести Рудольф. «Вот именно!» — подхватил Дентон. «Боже мой! Я не знаю, каковы ваши политические убеждения. Я не занимаюсь политикой». «Прекрасно, прекрасно!» — похвалил Дентон. «Хотя было бы лучше, если бы вы состояли в республиканской партии. И подумать только, я голосовал за Эйзенхауэра». Он глухо рассмеялся. «Мой сын воевал в Корее, а Эйзенхауэр обещал покончить с войной. Впрочем, чего только не обещаешь перед избирательной кампанией». «Чем конкретно я могу вам помочь, профессор?» — спросил Рудольф. «Сейчас мы подошли к этому», — сказал Дентон, допивая кофе. «Комиссия будет рассматривать мое дело ровно через неделю, то есть в следующий вторник, в 14:00. Я знаю о выдвинутом против меня обвинении только в общих чертах. Пожертвование в 30-х годах в пользу организации, которая якобы служила вывеской, прикрывавшей нелегальную деятельность коммунистов. Атеистические левые фразы на лекциях. Рекомендации книг сомнительного характера для домашнего чтения студентов. Когда в стране царит такое настроение, как сейчас... Когда это дали сорет на весь мир о ядерной войне, когда видных вашингтонских деятелей поливают клеветой и угоняют из Белого дома, как проштрафившихся мальчишек, на побегушках карьеру простого университетского преподавателя может погубить одно лишь сказанное шепотом слово. Счастье у них в университете сохранилась совесть, хотя сомневаюсь, что им ее хватит на весь год». И мне должны дать возможность как-то оправдаться и пригласить свидетелей, которые за меня поручатся. «Что ж вы хотите, чтобы я сказал?» — прервал его Рудольф. «Все, что сочтете нужным, мой мальчик», — ответил Дентон упавшим голосом. «Я не собираюсь вас специально натаскивать. Скажите то, что вы обо мне думаете. Вы прослушали 3 моих курса. Мы с вами не раз беседовали вне аудитории, вы бывали у меня дома. Вы умный молодой человек, и вас не проведешь». Говорите то, что считаете нужным. У вас безукоризненная репутация. В колледже о вас были самого высокого мнения. Вы подающий большие надежды, ничем себя не скомпрометировавший молодой бизнесмен, и ваши показания будут иметь вес. — Да, конечно, — сказал Рудольф. Это предвестие неприятностей пронеслось у него в голове.